вами хотел. Ты, Фауст, ли, кто звать меня посмел? Всей силою души неосторожной. И что, моим дыханием обожжен? Дрожит в пыли дорожной корчась он, как червь презренный и ничтожный. Во прах перед тобой я не склонюсь челом. Знай, равен я тебе, дух пламенный, во всем. В буре деяний, волнах бытия, я подымаюсь, я опускаюсь. Смерть и рождение, вечное море, жизнь и движение в вечном просторе. Так на станке проходящих веков тку я живую одежду богов. Ты целый мир обширный обнимаешь, о деятельный дух, как близок я тебе. Ты близок лишь тому, кого ты постигаешь, не мне. Дух исчезает. Фауст падает. Не тебе, но кому ж? Я образ божества, не близок и тебе. Стучаться. Знаю я, помощник это мой. Погибло все. О смерть, о муки. Да, он пришел смутить видение чудный рой. Ничтожный червь сухой науки. Входит Вагнер в спальном колпаке и халате, держа лампу в руке. Фауст с неудовольствием отворачивается. Простите, что-то вслух читали вы сейчас? Из греческой трагедии, конечно. Вот в этом преуспеть желал бы я сердечно. Ведь декламация в большой цене у нас. Случалось слышать мне, что может в деле этом к комедианту поп явиться за советом. Да, коль священник ваш, актер и сам, как мы нередко видим здесь и там. Что ж делать, мы живем всегда в уединении. Едва по праздникам покинешь свой музей, и то, как в телескоп, свет видишь в отдалении. Так где ж найти слова, чтоб нам учить людей? Когда у вас чувства нет, все это труд бесцельный. Нет, из души должна стремиться речь, чтоб прелестью правдивой, неподдельной сердца людские тронуть и увлечь. А вы сидите, сочиняйте, с чужих перов объедки подбирайте, и будет пестрый винегрет поддельным пламенем согрет. Когда таков ваш вкус, пожалуй, этим вы угодите дуракам и детям. Но сердце к сердцу речь не привлечет, коль не из сердца ваша речь течет. Нет, в красноречии истинный успех. Но в этом, признаюсь, я подстал от всех. Ищи заслуги честные и бесспорные. К чему тебе колпак шута позорный? Когда есть ум и толк в словах у нас, речь хороша и без прикрас. И если то, что говорится, дельно, играть словами разве не бесцельно? Да, ваши речи с праздным блеском их в обман лишь вводят вычурой бесплодной. Не так ли ветер осени холодной шумит меж листьев мертвых и сухих? Ах, боже мой, наука так пространна, а наша жизнь так коротка. Мое стремление к знанию неустанно, и все-таки порой грызет меня тоска.